Глава вторая. Ирина. «Девушка, у меня это самое...» Мужчина неопределенного возраста в сильно заношенной одежде наморщил и без того исчерченный морщинами лоб в поисках подходящей формулировки. Ирина терпеливо ждала. «В общем, в туалет мне надо». «Недержание?» предположила Ирина. «В общем, я пиво выпил, и надо отлить. Можно к вам схожу?» «Нельзя», — строго произнесла Ирина. Аптека, в которой работала Ирина Алычева, находилась в проходном месте, что обеспечивало ее владельцу хорошую выручку. Рядом автобусная остановка, а через дорогу пивной ларек и ни одного туалета поблизости. Продавщицу ларька Настю Ирина в аптечный туалет пускала. Между их хозяевами на этот счет была договоренность. Этот потрёпанный тип, дышащий на нее перегаром, был далеко не единственным, кто обращался с подобной просьбой. Кроме алкашей и прочей сомнительной публики, просились в аптечный туалет и мамаши с детьми, и благообразного вида старушки. Их было жалко, но пускать посторонних на служебную территорию Ира не могла. Зато в непогоду любезно позволяла всем желающим дожидаться транспорта в торговом зале. Она убедила хозяина поставить столик с тонометром и банкетку. Ире было больно видеть, как подолгу стоят пожилые люди. Скамейку на остановке давно сломали, а новую никто устанавливать не собирался. С инфраструктурой в Березняках было не очень. Центральную улицу более-менее обустроили, а их заводской район выглядел печально. «Чё злая такая?» — огрызнулся мужчина. «Молодая и уже стервь». «А, понятно», — осенило его. Он не нашел на ее пальце кольца. «Без мужика!» Это было правдой. Фармацевт Ирина Алычева дожила до 32 лет. Но замуж так и не сходила. Не за кого. В их Березняках молодежь не задерживается. Кто едет в ближайшую Пермь, кто в Екатеринбург, самые амбициозные — в Москву. Справедливости ради стоит заметить, что в Березняках тоже женихи имеются. Другие как-то замуж выходят, и даже вполне счастливо. Это ей, Ирке, не везет. Был у нее один в 10 классе. Денис Копейкин. Да сплыл. Ну как сплыл? До сих пор рядом околачивается. Еще и бузит, когда выпьет. Денис парень неплохой, рукастый. Все что угодно может смастерить. Им калитку поправил, в сарае полочки прибил. Особенно Ирина бабушка от Дениса в восторге. Говорит, выходи за него, не пропадешь. И так в девках пересидела. Будешь перебирать, останешься одна. А то, что выпивает, так кто же не пьет? Мама Ирины имела насчет Копейкина иное мнение. Светлана Николаевна сама сбежала от мужа-алкоголика, когда Ире еще 7 не исполнилось. Ну и мама в последнее время стала с бабушкой солидарна. «Не в твои годы, Ириша, носом вертеть. Скоро станешь совсем никому не нужна. И не с твоей внешностью», — добавляла она без материнской нежности. «А что внешность? Вполне себе у нее внешность, если не придираться. Таких, как она, без тюнинга, большинство. Так что она не хуже многих, даже симпатичная. Нет у нее. У Ирки ни накачанных гиалуронкой до состояния пельменя губ, ни по-мультяшному огромных глаз, ни малюсенького кукольного носика. И фигура отточена не в фитнес-центре, а на огороде. Картошку вскопаешь, грядки прополишь, польешь, посадишь, вот и весь фитнес. Нормальная у нее фигура, естественная, какой и должна быть у женщины ее возраста, а не нелепая модная синусоида, когда на тонком, словно нитка, теле две волны, одна спереди, другая сзади. Да если бы она Дениса любила. Давно уже нет к нему никакой любви. Сначала, когда он ухаживал, широко, по-гусарски, мог потратить с ней в ресторане всю зарплату или оборвать клумбу в городском парке. Копейкин казался Ире очень романтичным. И еще этот его густой запах одеколона, такой брутальный, маскулинный. А когда обнимал своими огромными ладонями крепко, до хруста, ей, выросшей без отца юной девушке, Денис представлялся рыцарем. Первое свидание, первые цветы, первые поцелуи. Она ждала каждую их встречу, как дети ждут Нового года. Трепетала под его взглядом, а от его голоса замирало сердце. Незамысловатые комплименты Копейкина Ирка воспринимала словно божественную музыку. Ей никто никогда не говорил, что она красивая, особенная, интересная. А Денис сказал: «Ты такая интересная». Это уже потом до Ирины дошел двойственный смысл этого выражения. То есть она слышала его и раньше, но тогда под цветущей липой в парке влюбленная девушка придавала особое значение каждому слову своего кавалера. На какое-то время Копейкин исчезал из вида. То ли где-то шабашил, то ли уходил в запой. Даже женился на деревенской девушке, но та от него быстро ушла. Теперь он снова переключился на Ирину. «Я уже завязал», — уверял он. «Почти не пью. Только по праздникам. По праздникам-то можно?» Ира с недоумением смотрела на Дениса. Из симпатичного парня он превратился в неопределенного возраста мужчину. По-прежнему высокого и мускулистого, но побитого жизнью. На его испитом лице, несмотря на мелкие морщины, еще угадывались следы молодости и даже былой привлекательности. Общий вид Копейкина создавал удручающее впечатление. «Совсем не о таком женихе», — мечтала Ира. Ей представлялся образованный, воспитанный молодой мужчина, спокойный и надежный, как крепость. Обязательно холостой, атлетически сложенный, с интеллектом на благородном лице, с которым можно было бы поговорить на разные темы. Только такие мужчины Ирине не встречались. А если бы случайно их пути пересеклись, он даже не взглянул бы в ее сторону. Ира и в юности не пользовалась успехом у противоположного пола, а сейчас и подавно. Кроме Копейкина и местных забулдык, интереса к ней давно уже никто не проявляет. «Уж лучше быть одной, чем с такими», — решила Алычева и уже смирилась, что останется без любви и никогда не выйдет замуж, что никогда у нее не будет того, о чем она раньше мечтала и представляла как само собой разумеющееся. Но перед сном, глядя сквозь окно на кусочек неба, Ирина вспоминала свои детские грезы.